Братья и сестры, место, которое я прочитаю, записано в книге пророка Исаии. В 63 главе прочитаю только два стиха. Третий выборочно и пятый. Третий и пятый. «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего». Братья и сестры, о ком идет речь? Речь идет об Иисусе Христе, Господе нашем. Действительно, Он топтал точила один, и никого из народов не было с Ним. Мы когда читаем пятую главу книги Откровения, там написано, Иоанн увидел на небе книгу, и эта книга была запечатана семью печатями. И никто ни на небе, ни на земле, ни ниже земли не имел достоинства открыть эту книгу и хотя бы посмотреть ее. И написано, Иоанн говорит, я много плакал. Но почему нет ни одного достойного? И тогда один из 24 старцев утешил его и говорит, не плачь, лев от колена Иудина, корень Давидов, он победил. И вот я видел, агнец как бы закланный вышел и взял эту книгу и снял с нее печать. Друзья, мне непонятно вообще вот описание, агнец как бы закланный вышел. Я тоже держу скот, заколаю скот. Но, знаете, вот я думаю, что это образный язык. Иоанн увидел Иисуса Христа распятого. Там на Голгофе совершилась победа над грехом и над силами тьмы. И мы понимаем, что только Христос, больше никто не мог совершить дело искупления. И тогда у меня вопрос, почему Иисус Христос смотрел и удивлялся, что нет помогающего, нет помощника, и никто из народов не топтал с ним точило. Разве он не знал, что нет другого достойного, как только он? Разве кто-то из нас мог решить проблему греха? Нам всем нужен помощник, нужен спаситель. Но знаете, друзья, да, Христос, безусловно, единственный совершил дело искупления, но в вопросах благовествования Господь сегодня ищет помощников. Я живу в сибирском объединении, у нас больше 90 маршрутов, примерно около 100 в этом году маршрутов было спланировано, дальних маршрутов, примерно 1600 километров мы едем на машине в одну сторону, а потом 600 километров на лодке плывем, и потом это обратно, трудные маршруты, очень много диких зверей встречается. В этом году мы ехали в Тафаларию, только 6 медведей выходили на дорогу. Очень много диких зверей. Но, знаете, друзья, при всем этом, что очень много братьев трудится, и мы благодарны и Кавказскому объединению, что со всех сторон, и нашему большому сибирскому объединению есть помощь в братстве. Но, тем не менее, друзья, очень много белых пятен остается. И эти пятна не заполнены. Ну, допустим, я живу в Канске. На запад от нас церковь, где есть пресвитер, 250 километров. Между Канском и Красноярском десятки городов и сел, или сотни городов и сел. Там нет церквей или нет служителя. На восток 900 километров от нас Иркутск, где есть пресвитер. На север 600 километров Братск. На юг Абакан 600 километров. Вот представьте себе, вот наша география и множество таких белых пятен, где еще никогда не проповедовали Евангелие. Но о нас обгоняют лжеучителя и сеют свои плевелы. Мы проповедуем Евангелие. В этом году у нас был братский хор. И знаете, как-то мне сильно понравилось. Вот мужчины, мы приходим везде, как-то нам зеленый свет. Я говорю, представляете, мужики... Водку не пьют, не курят, а боги поют. О, все бы хотели посмотреть. И народ собирается. И вот в парке, где нам мешали проповедовать Евангелие, батюшка там нас всех анафеме предал. Всех, кто скажет аминь нашей молитве, тоже анафеме предал. И в этом парке мы в этом году беспрепятственно проповедуем. И вдруг в конце подходит одна женщина, поднимает руки над нами. И говорит, я кришнаитка, я сейчас вас благословлю. А вы знаете, какие заклинания кришнаиты? Там и Рама, там и Харя, и что только там нет. Вот. И я говорю, не надо. Она говорит, а что, мы же все одно дело делаем, вот, и вот мне дали вашу книжку. Вот, а вы читали какую-то веду? Я говорю, что за веду? Ой, вы даже веду не читали. А я говорю, что-то с ведьмами. О, фу, вообще, вы такой человек, вы даже не... Да это вообще тут ведьмы и веды, это не одно и то же, вы разве не знаете? Вы не интеллигентный человек. Я говорю, знаете, христианство 2000 лет живет. 2000 лет. Христос живой, он прощает, спасает. О, вы очень мелко плаваете. Христианство 2000 лет, а наш Кришна пришел на землю 5000 лет тому назад и оставил свое учение и последователей. Я говорю, 5000 лет тому назад? 4400 лет тому назад был потоп. Ваш Кришна и все последователи утонули. Один Ной остался. А Иисус Христос живет, он умер и воскрес. И поэтому сегодня христианство живо. Ну, вы меня обидели, заберите свое Евангелие, мне с вами не по пути. Друзья, и мы смотрим очень много таких лжеучителей, они сеют свои плевелы. Знаете, мы проповедуем Евангелие, и вот подъезжаем к одному поселку, староверческий поселок. Есть у нас места от Канска, примерно 130 километров, и там уже таежные места, там уже нет света, там люди живут как в Древней России, белье полощет еще на таких мостиках в воде, с длинными косами девочки, значит, в длинных платьишках, бородатые юноши. Ну, все напоминает 19 век. А тут недалеко от нас, Ирбейский район, и не надо на лодке плыть. И туда даже, ну, гравийная дорога есть. И вот мы приехали с братским хором и раздаем Евангелие. Дети берут. А отцы и матери, вот так посмотришь, приятно посмотреть. Думаю, вот наша Русь, вот все бы так ходили. Вдруг у них такая сходка, и когда мы подошли к ним, там уже было несколько таких семей стояло, отцы и матери, вокруг них дети, многодетные семьи, по 10 детей. И вдруг один выкрикивает ругательство в наш адрес. Вот. И нас предают проклятию, и братья говорят, ой, так неприятно, так неприятно. Нигде так нас не проклинали, нигде нас так вот везде с таким радушием принимали, а здесь нас гонят, друзья. Но в то же время столько много мест, где мы начинаем петь, народ собирается, а потом, почему вы раньше не пришли? Почему вы раньше не пришли? Как раз в этот вечер в Тайшете, когда мы планировали проводить евангелизацию, наш президент давал по телевидению, значит, в открытом эфире ответы на вопросы. И мы только подъезжаем, раскладываем, значит, расставляем аппаратуру. Нам говорят, вы группа поддержки от Путина? Мы говорим, нет, мы христиане. А, мы думали, что это от президента. Мы говорим, мы выше, чем от президента, от самого Бога. И я думаю, ну все, мы попали. А мы даже не знаем, что, оказывается, сегодня открытый эфир у нашего президента. И думаю, ну все, мы будем просто говорить, а так вот П-образно стоят дома, и хорошая акустика, и у нас, значит, ну, молодежь, братья, сестры, оркестр, скрипочки. И думаю, нас просто никто слушать не будет, потому что мы как раз в такое время неудачные. Ничего подобного, друзья. Оставили свои телевизоры, на балконах появились люди, окна открылись, и кто-то насчитал 300 человек. 300 человек. И слава Богу, друзья, что сегодня жажда в народе есть. Но смотрите, друзья, здесь написано. «Я топтал точила один, и никто из народов, и никого из народов не было со мной. Я смотрел, и не было помогающего, дивился, что не было поддерживающего». Я хочу, друзья, сделать призыв, чтобы к нам кто-нибудь из Кавказского объединения приехал помочь в благовестии. Знаете, я скажу, что этот шаг сделать очень трудно. Когда я уже совершал служение в Кемеровской церкви и даже был рукоположен, и совершал служение по благовестию, дальний север, я вообще очень легко воспламеняюсь. Я приезжаю, жене говорю, Леночка, нам надо, наверное, туда ехать. А потом меня посылают в другое место, я еду туда, и мне кажется, нам надо там быть. И она говорит, ну, а в следующий раз ты приедешь, куда нам надо поехать? И я не знаю, куда. И когда однажды в наш дом приехал ответственный служитель, папа как раз был в нашем доме, и он беседует со мной, с женой, что надо переехать. А мы только дом благоустраиваем, друзья. Правда же лучше, чем вот жить в таком доме, где рукомойничек, или когда горячая, холодная вода, когда теплый туалет, когда все так благоустроено. И мы как будто бы на разных ступенях стоим и не понимаем друг друга. Он говорит, надо переехать, А мы говорим, да надо ремонт докончить. Да, наверное, надо все оставить. И я помню, он так печально опустил голову. Ну, будем молиться. Друзья, на 2 года радость меня оставила. Я по-прежнему совершал служение. Но почему-то я понимал, что то, что Бог мне предлагал, я не выполнил. И однажды молодежь поет гимн в нашем собрании. «Ты отказался от труда». И кто-то прежде незаметный, святой ревностью горя, тихонько занял твое место. А там в одной местности молились за брата Андрея, за меня, постились, и туда переехал другой Андрей. И я думал, ну вот, видите, кто-то, Бог нашел человека, и он занял мое место. В собрании ходишь, ты поешь, благословение ловишь капли. А в хоровом пении мне там сольные партии басом предлагали петь. И думаю, ну и что? Вот я пою там сольные партии в хоре. «Был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли?» Эти слова меня настолько глубоко затронули, я плакал. Мне стыдно слезы, я так украдкой вытираю слезы. Первая братская, приезжает ответственный служитель, я подхожу, я говорю, Борис Яковлевич, еще тогда он был с нами, мы готовы переехать. А у него как будто бы предложение готово. Он говорит, в Канск. Канск, а где такой Канск? Мы приходим домой, начинаем смотреть географию. О, это родина нашей мамы. Рядышком 100 километров от Канска. Она там родилась. Может быть, вернуться на родину наших отцов и есть воля Божия. И знаете, когда мы поехали туда, в Канск, нам не понравилось. Нам не понравилось. Перевернутые мусорки, ветер гонит мусор по улицам. Дома все вот так утонули в болоте, мы присматриваемся, вот хоть какой-то дом, чтобы там водопровод был, говорит, у нас центральный водопровод, проходите, убирают, значит, половик, открывают крышку под поле и говорят, смотрите, черпайте. Дома стоят в болоте, центральный водопровод, вода прямо в центре. Ну, мы понимаем, шутка, но нам нет, нам все равно... И знаете, друзья, и нам не понравилось. Но в собрании одна бабушка, приветствуя меня, что-то вот так вот засунула мне в карман. Мне как-то неудобно было сразу посмотреть. Потом я посмотрел неровно оторванный кусочек бумаги. И там написано, брат, мы давно уже молимся, чтобы в нашей церкви был служитель. А когда-то там был рукоположен Николай Мельников. И потом в 71-м году он, женившись, взяв из Канска себе невесту, уехал, значит, на Украину и потом отошел в вечность. Там он и сидел, и там печатную точку организовал. Все равно Канск, он, так сказать, известен вот такими слезами, кровью. Как-то брат Азаров меня нашел в Туле на съезде и говорит, «Это ты с Канска?» Я говорю, «Да, замерз я в вашей канской тюрьме». Молился, чтобы Господь милость оказал и этим регионам. И думаю, кровью политы эти места. Братья-узники прошли наше место там. Мы поняли, что это голос македонянина. И решили переехать. Хотя, друзья, переезд очень был трудный. Столько было препятствий. И как-то мы идем с братом. Наша машина сломалась. Лобовое стекло выбито. Почему препятствия? И я думаю, надо же так. И говорю... Знаешь, Александр, ну я не понимаю, что я делаю грех. Ну не делаю я греха то, что я уезжаю с большой церкви. Ну почему столько препятствий, я не понимаю. Но, друзья, Господь благословил. И сегодня мы живем и радуемся. Как-то мне жена говорит, знаешь, Андрюша, я тебе всегда боялась об этом сказать. Хотя у нас нету тайн. Она говорит, я всегда мечтала пожить в большой церкви. Я говорю, Леночка, поживешь. Только надо жизнь прожить. Мы будем старенькие, с палочками. У нас такие очки будут выпуклые. И мы будем смотреть и удивляться. Благодать-то какая? Благодать церковь. Церковь большая. Друзья дорогие, но смотрите, вот нет помощника, нет поддерживающего. Мы читаем такие слова. Кто призовет имя Господня, спасется. Кажется, так просто. Так просто. Одна девушка мне говорит, когда мы рассказываем о том, как детство наше в церкви прошло, ну почему я в детстве не услышала о Боге? Я бы тоже была такая счастливая, как вы. Но почему мне никто не сказал? И тогда я вспоминаю слова. Христос, вернее, апостол Павел в послании к римлянам говорит, но как призывать того, о ком не слышали? Как слышать, как веровать в того, значит, Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? А как проповедовать, если не будут посланы? Друзья, несколько вопросов. Как? Кажется, в Иисусе Христе спасение. Кто призовет имя Господне даже шепотом, будет спасен. Ну да. Ну а если мне никто не сказал, тогда что? Кто будет отвечать за то, что я погиб? И, друзья, как хорошо, что мы слышим призыв и отвечаем на этот призыв. Мы в этом году шли в Тафаларию. Знаете, обычно там, 40 километров надо идти пешком. Сначала по дороге едем. Что мы заметили? Первое. Дорогу сделали до Нерхи. Это первый поселок, где у нас живут миссионеры. 2 километра осталось. Пришла цивилизация, трудно, может быть, назвать это дорогой. Там перекашивается вся рама КамАЗа, вот, с такими ударами по мостам, такие булыжники. Но все равно мы едем. Вот. И что мы заметили? В прошлых годах, когда не было дороги, то мы всегда могли рвать вот такие из класса подснежников адельвейсы. Значит, в этом году нет уже. Все хорошо стали жить. Вот цветы, которые любят вот чистоту, исчезли. Друзья, я сразу заметил, думаю, когда мы тоже лучше начинаем жить, нам как-то не хочется вот отказываться от удобств и куда-то ехать. А зачем? А разве мало здесь труда? Потом второе, друзья, заметил вот что. Мы идем по тропе, поднимаемся в перевал и знаем, что когда будет совсем трудно, то там, на вершине, есть источники. И мы там напьемся живительной такой чистой воды. Но несколько дней не было дождя. И мы поднимаемся в перевал, и источников нет. Они высохли. У нас губы засохли, во рту горько. Что делать? Надо теперь спускаться. Где-то там должна бежать, значит, река. И вот следы от копыт конских, и вот в конских копытах там такие, как болотца, как-то неприятно зеленую водицу пить. Вот, спускаемся вниз. И я тогда подумал, вот бывает, наше христианство похоже на такой высохший родник. Я бы готов сказать, да я сам высох. Во мне нет живительной влаги. Написано, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. А если, друзья, я высох? Если я вот хорошо живу, и я спрашиваю одного брата, ты проповедуешь? А он говорит, нет, ты посмотри, сколько там проповедников. Там столько пресвитеров, они по очереди проповедуют. Большая церковь, это на Западе. Я говорю, знаешь, а как ты думаешь, твои сыновья будут проповедовать? Думаю, что нет. Я говорю, верно ты говоришь. А знаешь почему? Сын ничего не делает, пока не увидит Отца Творящего. Когда ты смотришь на гантели, и у тебя нет возможности упражняться, то у тебя мышцы расти не будут. Упражняться надо в слове, упражняться, свидетельствовать ближним и дальним. Вот тогда ты будешь жить, и у тебя будет слово, оно из сердца выходить. Друзья дорогие, мы читаем, Иисус Христос набирал себе помощников. Написано, избрал 12 учеников и послал их погибшим овцам Израилевым. Потом написано, избрал 70 учеников и сказал им, идите, я посылаю вас, как овец среди волков. Потом написано, было же собрание человек около 120, и исполнились все Духа Святого и стали проповедовать. А потом мы читаем, апостол Павел говорит, 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих, что слышали от меня, то передайте верным людям, которые были бы способны и другим передать. Друзья, почему мы здесь? А потому что кто-то сохранил слово, научил других, а они были люди верные. Они способны были это слово другим передать. И я уверовал. И теперь я здесь. И могу другим рассказать. Друзья дорогие, хорошо, чтобы мы вот так могли передавать слово истины. Но кто пойдет? И мы пропели такой гимн. «Будите, зовите, ищите». Грядет за невестой Спаситель. Друзья, скоро Господь придет. Другая песня. Лето благодати на исходе. А еще очень много работы. И Господь говорит в Евангелии от Матфея, 20 глава, 6 стих, что вы стоите целый день праздно. Никто нас не нанял. Идите и вы, виноградник мой. И что надобно будет, получите. Друзья, я это слово обращаю ко всем, кто еще не определился в служении. Кто определился, пускай Господь благословит вас, дерзайте. Кто не определился, «Идите и вы, виноградник мой, и что надобно будет, получите, что вы стоите целый день праздно». Я приглашаю всех в Восточную Сибирь. Мы поедем с вами к староверам, в Тафаларию пойдем пешком. И пускай Господь благословит. Мы будем очень рады, если вы приедете и вместе с нами разделите наш труд и восполните эти белые пятна. Пускай Господь благословит вас. Аминь.